309. Матерь Агни-йоги. Преданность без постоянства, как птица без крыльев. Преданность ценна качеством постоянства. Видите сами, как колеблется оно в тех, кого хотели бы считать в числе друзей. Колебания и переменчивость настроений, то есть состояний астрала, порождают эту неустойчивость отношений. Очень печально, когда дружба ставится в зависимость от непостоянства. Верного друга цените. Верных так мало, друзей.